что ты хочешь знать? Я обещаю ответить в меру своих возможностей. Почему ты решил стать волшебником? Откуда такое сильное желание стремиться к знаниям и истине? Дайте мне настоящий ответ». Эдвард взял паузу, чтобы вспомнить. «Если ты хочешь докопаться до сути, тебе придется вернуться в мое детство. Теперь я заинтригована. Моя ситуация была похожа на ситуацию Кадзумы. Я родился в мире без магии, но после смерти получил шанс переродиться в магическом мире». Виз взболтала вино и сделала глоток, внимательно слушая. «Еще до своей реинкарнации я был любопытным ребенком. В отличие от большинства детей, я любил читать. У меня была целая библиотека, полная книг на разные темы. Я был из тех детей, которые в любой момент могли провести презентацию о различных видах динозавров. Однако все изменилось после поступления в среднюю школу. Надо мной издевались за то, что я ботаник или что-то в этом роде». Виз понимала антиинтеллектуализм во многих местах в мире Кадзумы, поэтому она понимала, почему над ним издеваются. «Сначала я не возражал, так как у меня были отличные друзья, поддерживающие родители, у меня даже появилась девушка», — продолжил Эдвард. «Однако вскоре она со мной рассталась. Она сказала, что ей надоело слушать мои разговоры об астрофизике и других скучных предметах. Это стало последней каплей». «Что было дальше?» Эдвард улыбнулся. «Я изменился. Я соответствовал стандартам общества о том, что круто. Я больше не говорил о том, что люблю. Вместо этого я занялся спортом и стал атлетичным». «Ты играл в футбол, не так ли?» — сказал Виз. «Играл. Я был бегущим защитником. Я был довольно хорош, стал популярным и встречался с красивыми черлидершами. Можно сказать, что в то время я начал увлекаться женщинами. Но, как и следовало ожидать, я не был счастлив. Я не мог вспомнить, сколько раз я смотрел на звезды, размышляя о тайнах Вселенной, думая, как было бы прекрасно, если бы я мог родиться в будущем, чтобы узнать ответы на все свои вопросы. Итак, ты, наконец, вернулся к своей прежней сущности? Продолжаешь ли ты свою страсть к знаниям?» «Нет, это произошло только позже, в университете. Хотя к моменту окончания университета мои оценки были ужасными, я все равно смог учиться в хорошем университете с футбольной стипендией. Потом я встретил ее. Я должна была догадаться, что эта женщина изменила тебя», — сказала Виз, закатывая глаза. «Мне стыдно признаться, но ты права. На протяжении всего первого года обучения в колледже она меняла мою жизнь. Она позволила мне быть самим собой. И когда я вдруг заговорил о влиянии геев-оккультистов 17 века на восточноевропейскую религию, она выслушала меня. Она не обзывалась, не считала меня скучным и не заставляла чувствовать себя виноватым за то, что я знаю такие вещи. Она задавала вопросы, участвовала в разговоре и использовала возможность учиться. Более того, она старалась изучить предмет, чтобы мы могли обсудить его. Похоже, она замечательный человек. Так что же произошло? Ты скучал по ней после смерти?» Глава 358. Его прошлое инь-ян-арканист. Глава 358. Его прошлое инь-ян-арканист. «К сожалению, наши отношения закончились еще до этого», — сказал Эдвард, вспоминая. «О, что случилось? Проблемы в наших отношениях начались раньше из-за ее родителей. Они были грязно богаты, а я нет. Получив двойную докторскую степень по астрофизике и математике, я сосредоточился на преподавательской работе в университете. В то же время мы начали говорить о браке. Однако мне приходилось чаще встречаться с ее родителями, и часто поднимался вопрос о нашем социальном статусе. Хотя она не возражала и даже была готова разорвать связи со своей семьей, я не мог оставить это без внимания. В конце концов, давление новой работы и моя неуверенность в себе привели к тому, что я прекратил наши отношения. Ты, я и представить себе не мог. Я люблю преподавать и делиться знаниями, всегда любил. Флёр упоминала это как одно из ваших хороших качеств. Однако, думая о твоем нынешнем богатстве, трудно представить, что из-за него ты потеряешь любовь всей своей жизни. Любовь всей моей жизни? Это заходит слишком далеко, не так ли? Похоже, ты заполняешь дыру в своем сердце бесчисленными женщинами. Лучшим объяснением было бы то, что я похотливый человек, — ответил Эдвард с усмешкой. Или, что мне нравится больше всего, моя способность любить настолько велика, что одного человека недостаточно, чтобы вынести это. Хорошо, если это помогает тебе спать по ночам, — сказала Виз, отхлебнув вина, а затем сделав глоток и наслаждаясь вкусом. Итак, что было дальше? Я имею в виду, когда ты умер. Ты прав, я умер и реинкарнировался в мире, который по сути был романом, который я читал в детстве. Это возможно, ну, все немного сложнее, чем указано, но суть такова. Вис кивнула и не стала продолжать эту тему. После реинкарнации я поначалу был в восторге. В конце концов, это был мир магии. Мне не терпелось найти его тайны и суть, раскрыть все его загадки. По сей день я помню то волнение, которое я испытал, узнав эту новость. Это было такое же волнение, как когда я прочитал свою первую книгу и почувствовал, что с моего разума снята завеса, когда я заглянул в тайну вселенной. Эдвард сделал паузу с чистой улыбкой на лице. К сожалению, счастье длилось недолго. Так не бывает, не так ли? Вздохнул Эдвард, делая глоток своего напитка. Я быстро узнал, что был реинкарнирован в бурный период книги. Что касается моих родителей, они были второстепенными персонажами, которые не выжили. Более того, мой необычный магический талант может подвергнуть меня серьезной опасности. Вис внимательно слушала, ничего не говоря. Я пытался сделать все возможное, чтобы предотвратить их смерть, но все было тщетно. Я помню тот день, когда тетя принесла мне новости. Печаль, отчаяние и беспомощность, которые я чувствовал. Несмотря на воспоминания о прошлой жизни и то, что я был взрослым мужчиной в теле ребенка, я любил своих родителей всем сердцем. До сих пор я не знаю, было ли это потому, что они относились ко мне с величайшей любовью и заботой, или это результат моей реинкарнации. Я полагаю, что это не имеет значения. Важно то, насколько опустошенным я чувствовал себя после их потери. Это было настолько плохо, что я впал в глубокую депрессию. Эдвард сделал паузу, приняв более расслабленное положение на своем сиденье, его плечо было более расслабленным. Теперь, когда я думаю об этом, это было действительно ужасающее время. И одиночество, и ненависть медленно поглощали меня. Если бы я не выбрался из этого, с моими талантами к магии, мир бы действительно пострадал от моих рук. Вис слегка вздрогнула при этой мысли. За последние годы она слышала о легендарных историях и достижениях этого человека. А в последние несколько дней она увидела его способности, когда он играл со временем, как с пустяком. Если бы такой человек стал злом, то угроза, которую он представлял бы для мира, заставила бы короля демонов из Аксия показаться шутом. Итак, что привело тебя из этого темного места? Это была моя тетя. Я точно помню ее слова. Магия способна творить чудеса, в том числе оживлять мертвых. Это опасные слова, действительно. Однако позже она сказала мне, что сказала эти слова только для того, чтобы перенаправить мое внимание на что-то другое, и она никогда не ожидала, что я добьюсь успеха. По ее словам, она ждала подходящего момента, чтобы поговорить со мной об этом. Что-то не так, я просто начал задумываться, не из-за нее ли я начал идти по пути экспериментов над людьми и расширять границы магии, а она, наверное, нет. С моим любопытством, это был лишь вопрос времени, когда я начну изучать темную магию, и без законов моей прошлой жизни, ограничивающих мою мораль, и имея столько силы, я думаю, это было неизбежно. Очень тревожно, если нужны законы, ограничивающие мораль. Я прекрасно знаю об этом, сказал Эдвард, пожав плечами. Что ты не расскажешь мне о себе теперь? Твоя история не закончена. Мне больше нечего добавить. Я изучал магию, нашел способ оживить своих родителей и стал амбициозным и похотливым в своем стремлении к новым знаниям. Поэтому я создал межзвездную империю, полную могущественных и талантливых волшебников, чтобы помочь мне изучить еще больше знаний и открыть истины Вселенной. Вис потеряла дар речи от того, как этот человек подытожил свои достижения, как будто речь шла о чем-то обыденном, как будто он просто вздремнул. «Хорошо, ты победил», — сказала она. «Что касается меня, то моя история не так интересна, как твоя. Я родилась в маленьком городке недалеко от королевства Бильзерк. Однажды армия демонов разрушила наш город. Хотя моя семья выжила, я видела зверства, которые творили демоны. Поэтому я стала искателем приключений. К счастью, я была довольно талантлива в магии и вскоре стала знаменитой. Они прозвали меня Ледяной Королевой из-за моего мастерства в магии льда и жестокости по отношению к демонам. Это были старые добрые времена», — сказала она с прекрасной улыбкой. «Во время одного из моих приключений в подземелье мои спутники были прокляты, и единственным способом спасти их было стать личем, поэтому я приняла предложение одного из генералов демонов, Ванера. После этого я заключила сделку с королем демонов, чтобы поддерживать барьер на пути к его замку в обмен на то, что его армия не будет вооружать невинных людей. Затем я открыла свой магический магазин. Вспомнив о своем магическом магазине, Вис немного смутилась. За столько лет она выросла и изменилась, прочитала бесчисленное количество книг, но ее деловая хватка все еще была ужасной. И по сей день магазин едва приносит прибыль, особенно после того, как Ванир исчез на некоторое время. Если бы не его возвращение и помощь в работе магазина, он бы уже давно прекратил свою деятельность. Эдвард улыбнулся ее застенчивости. Затем они продолжили общаться и узнавать друг друга. Следующие 3 месяца они провели вместе, путешествуя по миру и даже посещая другие планеты. Наконец, Эдвард привел ее в свою лабораторию. «Так вот почему ты попросил мою кровь?» – спросила Вис, глядя на обнаженное тело в зеленом баке, которое выглядело в точности как она. «Да, идеальный клон, который соответствует твоей душе. С ним ты больше не будешь личим. Ну, нам еще нужно подправить твою душу, прежде чем произойдет настоящая трансформация». Превращение Вис не было совершено силой власти, как у нежити дома, поэтому Эдвард мог исправить ее душу с помощью своего посоха смерти. «Я думала, ты хотел, чтобы я стала твоей императрицей нежити по политическим причинам и все такое. Нет необходимости в твоей помощи в интеграции нежити в империю, но мое существование сделает это проще, верно?» Эдвард слегка нахмурился. «Я думал, ты захочешь вернуться к нормальной жизни. У лича есть много минусов. Температура тела всегда низкая, вкус большинства продуктов ужасен, невозможность иметь детей, неспособность видеть сны и спать, что может быть плюсом для некоторых людей, и социальное клеймо нежити. Конечно, есть и плюсы. Власть, вечная молодость и бессмертие. В прошлом я так и сделала бы, но, прожив так долго, я приняла свою сущность. Теперь это часть меня. Понятно. В таком случае, давай воспользуемся первоначальным планом, который у меня был для тебя». Эдвард привел ее в другую комнату и показал ей голограмму с кучей данных. «План, который я рисую для тебя, состоит в том, чтобы использовать двойственность души, позволяющую тебе быть одновременно некромантом и паладином, нежитью и ангелом. Добрая часть твоей души теперь будет управлять светлой или святой магией. В то же время злая часть будет управлять негативной энергией или некромантией. Арканист Иньян», подумал Эдвард, затем внутренне покачал головой и сосредоточился на поставленной задаче. «Обычно, я должен был создать искусственную душу для тебя, чтобы контролировать второй, но противоречивый атрибут. Однако твоя душа уникальна. Ты чистый и морально хороший человек, всегда защищающий невинных. В то же время, в тебе есть и гневная сторона, когда ты сталкиваешься со своим врагом. Таким образом, твоя душа идеально подходит для этой процедуры. Значит, я больше не буду бояться очищения или святой магии. Да, наоборот, ты станешь ее мастером. Это опасно? Нет, когда я это делаю. К тому же, у меня много защитных механизмов на случай, если что-то пойдет не так. Хорошо, я тебе доверяю. В таком случае, давай начнем». Глава 359. Возвращение домой. Глава 359. Возвращение домой. На Вис была полностью белая одежда, как у пациента, которому предстояла операция. Эдвард стоял рядом с ней, готовый надеть маску на ее лицо. Однако, увидев легкое беспокойство или страх в ее глазах, он остановился. «Ты в порядке? Просто немного волнуюсь. Если хочешь, мы можем все отложить». «Нет, я готова». Он положил маску на бок и взял ее за руки. «Помни, я рядом с тобой. Пока я здесь, тебе не нужно ни о чем беспокоиться». Вис держала и ласкала его удивительно грубые руки, и почему-то ей стало спокойнее. «Я доверяю тебе», заявила она с чистой улыбкой. Эдвард погладил ее по голове, прежде чем надеть маску на ее лицо и уложить ее на металлическую кровать. Затем ее тело накрыла большая стеклянная трубка, после чего ее наполнила зеленая жидкость. Эдвард взял свой посох и использовал свою силу воли, чтобы заставить вселенскую волю предоставить ему доступ к власти смерти. Затем на поверхности стекла появились многочисленные руны, а глаза Эдварда засветились белым светом. Теперь он мог видеть душу Вис внутри ее измерения души. «Моргана, введи сыворотку». Затем в тело Вис из маски на ее лице была введена черная жидкость. Это была сыворотка, сделанная из тел бога и сатаны из черного клевера. Она изменит жизненный код Вис, чтобы он содержал как положительные качества ангелов, так и усиливал ее тело лича, а также отрицательные стороны. Поэтому следующие несколько минут он наблюдал, как она непрерывно дрожит во время трансформации. Моргана следила за всеми ее изменениями на атомном уровне, чтобы убедиться, что ничего не пошло не так. Как только преобразование завершилось, он приступил к следующему шагу – мутации души. Душа Виз, которая обычно выглядела как она сама в своем измерении, начала меняться. Она ярко засияла двумя цветами – черным и золотым. Эдвард внимательно наблюдал за ней во время процесса. Каждый раз, когда темное пятно обгоняло золотое, он с помощью своего посоха возвращался к состоянию равновесия, и то же самое происходило с золотым участком. Он также следил за тем, чтобы взаимная трансформация двух огней не повредила ее душу или измерение. Процесс длился несколько часов, прежде чем закончился. Затем два света слились с глазами ее души, превратив одну сторону в чисто темную, а другую – в чисто золотую. «Успех!» – с облегчением подумал Эдвард. Затем он проверил пространство души, связь души и тела, кровное родство и многое другое, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Ничего не найдя, он наконец закончил операцию. Он приказал Моргане давать Виз побольше целебных зелий для ее здоровья, пока она собирает данные об этой процедуре. Затем он разбудил ее. Сначала Виз была в замешательстве, но быстро пришла в себя. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Эдвард. «По-другому. По-другому хорошо, или по-другому плохо, я не знаю», – ответила она, глядя на свою руку. Затем она положила ее на металлический хирургический стол, на котором лежала до этого, очищенный. От нее исходил белый свет, и серебряный стол мгновенно стал черным. Это сила архжрицы, но почему он стал черным? Стол сделан из магической руды. Твое заклинание очистило иману внутри, и металл, по сути, оптимизировав его. Он подошел к столу и легко отделил от него кусок. К сожалению, ты очистила его слишком сильно, так что теперь это бесполезная руда. Виз кивнула и подняла руку, чтобы произнести еще одно заклинание. Вызывание нежити. Перед ней появился рыцарь в темно-золотых доспехах, держащий голову в руке. Рыцарь тут же опустился на колени, приветствуя ее. «Как интересно, у меня есть и сила лича, и архсвященник». После этого Виз продолжила испытывать предел своей силы, а Эдвард все записывал. Он даже обнаружил, что когда дело дошло до магии очищения, она была так же талантлива, как и Аква. После успешного перехода Виз начала свое магическое обучение. За прошедшие 10 лет, группа дала ей только базовые знания об империи и магии, на случай, если с Эдвардом ничего не получится. Теперь, когда она официально стала одной из них, ей предстояло многое узнать. Что касается Эдварда, то он должен был сосредоточиться на исследованиях Лили. Используя ее, он создал в своем измерении души арканную искру, которая выглядела как темно-золотой кристалл, плавающий в центре измерения. «Давайте испытаем эту штуку», – пробормотал он, прежде чем использовать врата мира для телепортации в пустынную звездную систему. Священное заклинание. Взрыв звезды. Тысячи рун появились вокруг него, и из них возникло огромное солнце. Затем оно взорвалось, уничтожив вместе с собой всю звездную систему. К счастью, Эдвард вовремя телепортировался. В конце концов, хотя его атака достигла 8 уровня звездной системы, он все еще был 7 уровнем звезды и не пережил бы взрыва. Количество использованной кармы не так велико, как я ожидал. Затем он продолжил использовать ту же атаку, но на этот раз он использовал свою отрицательную карму, чтобы произнести священное заклинание. Разрушительная сила отрицательной кармы по крайней мере на 20% выше. Я предполагаю, что при использовании положительной кармы также есть бонус к исцеляющим заклинаниям. Эдвард нахмурился, видя потенциальную опасность аркановой искры. Он не сомневался, что многие люди без колебаний пойдут на чудовищные преступления, чтобы накопить негативную карму и увеличить свою силу. Это будет серьезной проблемой, так как для создания искры требовался только 4 и краткий уровень страны. Это не означало, что арканисты могли использовать священные заклинания так легко, как им хотелось, так как их души не могли нести силу на целый ярус выше их. Большинство людей смогут использовать только 1-2 священных заклинания, прежде чем устанут. Тем не менее, он должен был ограничить искру аркана, чтобы предотвратить внезапный рост преступности в империи. Затем, есть еще вопрос веры. Аркановая искра может преобразовывать веру в ману, позволяя людям быстро достигать высших уровней. Поэтому он не сомневался, что многие люди захотят покинуть империю, чтобы завоевать планеты и другие места, подчинить себе этих людей и заставить их поклоняться этим арканистам как богам, чтобы повысить свой ярус. Поэтому он решил выпустить две версии. Первая версия позволяла людям использовать свою карму только для священных заклинаний. Однако будут подписаны строгие контракты, чтобы гарантировать, что эти люди не будут активно совершать преступления, чтобы увеличить свою карму. Вторая версия – это полная версия со способностью преобразования веры, но для получения этого метода потребуются еще более строгие контракты. Хотя Эдвард не запретит веру в империи, они будут строго контролироваться. Сделав кое-какие приготовления, он ушел. В этом мире для него больше ничего не осталось, поэтому пора было возвращаться домой. Перед уходом он разграбил небеса, ад, богов, дьяволов и все измерения, которые эти места контролировали и к которым имели доступ, включая Акселя. Затем он разграбил население Земли, включая Кадзуму и Мегумин. Конечно, он не сразу ушел. Нет, он путешествовал по мультивселенной в параллельные измерения, где население отличалось от того, из которого он пришел. Затем он грабил все население, как он это делал в своем предыдущем мире. Так он поступал множество раз, пока вселенская воля не вмешалась и не изгнала его из вселенной. Поэтому, прежде чем отправиться домой, Эдвард поместил плавучий город в мировые врата. Плавучему городу требовалось много времени для обновления до нового двигателя, а он не хотел ждать. Кроме того, он хотел обновить его за один раз, а не по частям. Версия 3.0 должна была иметь возможность сражаться с универсальными силами 10 уровня. Моргана, как дела? Калибровка двигателя все еще не выполнена. Мы находимся в конце пути. Эдвард все еще был доволен, поскольку мы сократили путешествие, которое заняло бы несколько месяцев, до одного дня. Через 24 дня он мог любоваться кристаллической стеной своего родного мира. Глава 360. Катастрофа легиона нежити. Скопление Чатия, звездная система Blue Water, 24.000 световых лет от Земли, планета Блуэза. Красивая женщина держала в руке трезубец. У нее была голубая кожа, 6 рук и нижняя часть тела змей. Она была нога, точнее, королевой ногов, Аквафиной. Позади нее стояла большая армия ее рода, облаченная в доспехи. Единственным отличием было то, что у обычных нога было 4 руки, на 2 меньше, чем у нее. Перед ними стояла армия нежити, состоящая из подводных существ, таких как русалки, сирены, кракены и даже ее сородичи. Водяной торнадо. Аквафина направила свой трезубец, чтобы создать мощное торнадо, которое охватило половину армии. К сожалению, только несколько нежитей остались неподвижными после ее атак. Остальные встали и продолжили атаковать, несмотря на то, что многие части их тел были разрушены силой атаки. «Проклятие! Моя очистка воды слишком ограничена», — подумала Аквафина. «Атакуйте!» — крикнула она тем, кто стоял за ней, и группа нога начала наступление. Сначала они выпили зелье, после чего большинство из них подплыли к врагу и встретили его с оружием. Каждый раз, когда нога убивала нежить, их оружие светилось странным светом, не давая нежити подняться снова. Это навсегда убивало их. Тем временем маги нога встали позади королевы, достали кучу свитков и влили в них свою ману, чтобы активировать их. Многочисленные заклинания обрушились на легион нежити, мгновенно убивая многих из них. Маги продолжали атаку, пока не закончились все свитки. Затем они стали использовать заклинания на основе воды, чтобы расправиться с врагами. К сожалению, на этот раз они поднимались даже после того, как все их тела были уничтожены. Аквафина действовала быстро и использовала свою магию очищения воды, чтобы покончить с ними. Таким образом, тактика нога заключалась в том, что маги ослабляли врагов, а королева приканчивала их. Битва продолжалась несколько часов, прежде чем со стороны нежити раздался странный шум, заставивший их отступить. Аквафина смотрела, как они уходят, но не стала их преследовать. Вместо этого она посмотрела на одного из своих министров и сказала: «Иди и подсчитай потери». После этого она с невероятной скоростью поплыла к поверхности океана. Менее чем за 10 секунд она проплыла от самого дна моря до поверхности, а затем взлетела в воздух. В небе она окинула взглядом всю планету. Планета Блюзия была прекрасной планетой, на 95% состоящая из воды, но сейчас 90% всего океана было глубокого черного цвета. Она жила тысячи лет и управляла своим народом сотни лет. И с тех пор, как она могла себя помнить, Эта планета была чисто голубой. Ее покойные родители брали ее в отпуск в это место, что позволило ей сделать много приятных воспоминаний. Но теперь весь океан был загрязнен энергией нежити, что сделало его непригодным для жизни. Акафина глубоко вздохнула, прежде чем вернуться на дно. По прибытии министр дал ей список, и она просмотрела его. Потери были высоки. К счастью, у этой группы есть зелье защиты от нежити Империи Аркан. В противном случае ее падшие сородичи тоже превратились бы в нежить. Граждане погружены на корабли, да, как пожелаете, Ваше Величество. Акафина прошла к площадке, заполненной десятками огромных деревянных кораблей, размером с любой космический корабль. Она села на один из них и отдала приказ. Затем эти деревянные корабли несколько секунд плавали на поверхности, а потом взлетели в воздух. На их дне появился гигантский бассейн с водой, чтобы нести их по воздуху. Затем они вылетели за пределы атмосферы планеты. У всех пассажиров вокруг головы был пузырь, чтобы они могли дышать. И благодаря их естественной физиологии это была вся защита, в которой они нуждались. «Ваше Величество, вы хотите уничтожить планету?» – спросил один из министров. «Конечно, это лучше, чем оставить ее нежити». Акафина была единственным планетарным индивидуумом 6-го уровня среди Нага, поэтому она была способна взорвать планету. Нет необходимости. Казалось, министры о чем-то задумались, и на их лицах появилось выражение понимания и потери. Один из них открыл рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов закрыл его. Акафина привела свой народ на другую планету в звездной системе. Это было поистине прекрасное зрелище, видеть огромные деревянные корабли, несущиеся в космосе с огромной скоростью, несомые управляемыми океанскими волнами. К сожалению, никто не был в настроении наслаждаться таким зрелищем. Через несколько минут путешествия корабли прибыли на планету Блуинабилити, главную планету расы Нага. Блуинабилити состояла в основном из воды с континентом посередине. Королевская семья Нага изменила континент, поместив внутрь него гигантский пузырь, наполненный водой, воссоздав океан. На континенте могли жить только королевская семья, дворяне и богатые Наги. После прибытия Акафина направилась в свой тронный зал, а ее министр отправился на поиски выживших членов семьи под водой. Акафина провела несколько часов на троне, наедине со своими мыслями. Затем состоялось собрание со всеми министрами, которые ей служили. «Как обстоят дела?» – спокойно спросила она. «Не очень хорошо, Ваше Величество. Блуинабилити – последняя оставшаяся планета нашей звездной системы, и наша оборона долго не продержится. Кроме того, у нас заканчиваются свитки очищения Империи Аркан и зелья защиты от нежити. Есть ли у нас деньги, чтобы купить больше? К сожалению, даже с их скидкой военного времени, у нас недостаточно денег, чтобы выдержать еще одно крупномасштабное вторжение». В комнате стало тихо, только звук легкого дыхания доносился эхом. «Думаю, у нас действительно нет выбора», — со вздохом сказала Акафина. «Ваше Величество, пожалуйста, не надо», — сказал один из министров, сворачивая нижнюю часть тела змеи, что было знаком поклона, похожего на коленопреклонение или кланяние. Очевидно, что Империя Аркан использует эту войну, чтобы заставить многие расы и фракции влиться в их ряды. Мы не можем поддаться на их уловки. «Итак, есть ли у вас лучшие решения?» – спокойно спросила Акафина, и министр не знал, как ответить. «В нынешней ситуации в галактике все самые влиятельные цивилизации находятся в упадке, за исключением Империи Арканов. Если они не примут их правление, единственное, что останется Нагам, это уничтожение от рук Легиона Нежити. Мы можем стать бродячей цивилизацией, если мы продержимся достаточно долго, пока не вмешаются силы за пределами галактики. Мы сможем сохранить нашу расу», — сказал министр. Акафина внутренне покачала головой. Чтобы стать странствующей цивилизацией, им пришлось бы либо переселить всю свою планету, либо путешествовать по всей галактике, либо использовать космические корабли для руководства людьми. Однако у каждой стороны было множество неконтролируемых проблем, включая пиратов и ловцов рабов, а также нехватку ресурсов для поддержания такого образа жизни. «Я приняла решение. Мы сдадимся Империи Аркан». Министр, который отказался, стиснул зубы, но в знак протеста все же вышел из своего свернутого положения. Акафина слегка кивнула человеку, стоявшему в углу комнаты. Другой министр, увидевший этот кивок, понял, что он означает. Этот министр не доживет до сегодняшнего вечера. Королева не хотела, чтобы какие-либо неконтролируемые факторы повлияли на интеграцию расы Нага в Империю Аркан. Кто-то подошел и протянул Аквафине камень. После его активации появился голографический экран, на котором она вошла во вселенскую паутину. Во время этой катастрофы большинство методов связи стали неэффективными, скорее всего, это дело рук Бога Смерти. Однако вселенская паутина не пострадала, что дало многим людям надежду на то, что помощь придет извне. Но спустя столько времени ничего не произошло. Аквафина связалась с Империей Арканов и передала им уведомление о своей капитуляции. Прежде чем отправить сообщение, она колебалась. Ее решение не было поспешным или принятым ни с того ни с сего. Она сделала это потому, что Империя многорасовая. Несмотря на то, что во главе Империи стоит человек, законы Империи справедливы и равны для всех видов. Дело в том, что они настолько справедливы, что начали интегрировать нежить в свои ряды, что ее беспокоит. Ее род слишком много страдал от рук нежити, и она не знала, как к этому относиться. У меня нет выбора. К тому же, закон Империи гласит, что любой может стать правителем, если победит предыдущего императора. Укрепив свою решимость, она отправила сообщение. Через несколько минут космический флот телепортировался за пределы ее планеты Blue Inability, и Аквафина отправилась принимать их. Глава 361. Звездная система голубой воды. Глава 361. Звездная система голубой воды. Аквафина наблюдала, как небольшая капсула вылетела из флота за пределы планеты. Капсула приземлилась перед ее замком, и вскоре из нее кто-то вышел. Во главе колонны шла русалка с темной кожей и рыжими волосами. За ней шли два человека. Один высокий, а другой очень низкий, ростом с ребенка. Аквафина узнала в высоком человека, а коротышка принадлежал к виду, называемому свободными эльфами. У этих двух последователей не было никакой защиты, несмотря на то, что они находились под водой. Она могла сказать, что их магическая мантия обеспечивала им невидимый защитный щит, чтобы они могли выжить в этой среде. Кроме того, все эти трое были арканистами 6-го уровня. «Ваше Величество», — сказал Ариэль, — «меня зовут Ариэль Мертил, а это мои спутники, Тонкью и Кэбби. Нет нужды в вежливости. В конце концов, после сегодняшнего дня я больше не буду королевской особой. Но сейчас вы все еще принадлежите к благородному роду, поэтому уважение просто необходимо», — ответил Ариэль. И хотя Аквафина знала, что это связано с дипломатической миссией, ее настроение было гораздо лучше от принятого решения. «Не хотите ли вы войти, чтобы выпить немного чая? Я полагаю, это обычный обычай вашей империи. Обычно мы бы с удовольствием, но текущая ситуация не позволяет этого сделать. Так что, давайте перейдем к делу». «Я понимаю». Тонкью достал длинный свиток и передал его Ариэлю, который затем передал его Аквафине. «Пресловутый договор о капитуляции», — сказала Аквафина, бегло просмотрев его. Затем она сгустила перо со своей маной, чтобы подписать его. «Ваше Величество, вам следует быть осторожнее», — спросил один из министров. «Нет необходимости. Поскольку мы собираемся интегрироваться в империю, у нас должен быть определенный уровень взаимного доверия», — ответила Аквафина, подписав свое имя, после чего капнула кровью на свиток и оставила несколько отпечатков своей души. После подписания контракт засветился. «Спасибо за доверие», — сказал Ариэль с прекрасной улыбкой, взяв свиток и поместив его в свое межпространственное кольцо. «Насколько я понимаю, у вас есть способ очистить энергию смерти наших планет, Ваше Величество, вам не стоит беспокоиться, с остальным мы разберемся. А сейчас, не могли бы вы рассказать нам общую ситуацию?» Затем Аквафина рассказала о ситуации с нежитью на других планетах. «В звездной системе Блюватер есть 4 пригодные для жизни планеты, где когда-то жили и процветали ноги. Однако 3 из них уже были завоеваны. 3 барона-вампира, это 6-й уровень», — пробормотал Ариэль. «Хорошо, мы разберемся с ними. Вы не возражаете, если я буду сопровождать вас?» — спросила Аквафина. «Я бы хотела увидеть империю в действии». «Очень хорошо». Аквафина последовала за отрядом в капсулу, несмотря на отказ своих министров. Затем они полетели на один из самых больших кораблей флота. Ариэль провела совещание и позволила бывшей королеве принять в нем участие. Однако она не сразу приняла участие. Вместо этого она отправилась в определенную комнату на корабле и заключила контракт, после чего записала сообщение. «Это Ариэль Мерил, код безопасности 7R08477382DG649DU, Докладываю в штаб. Миссия прошла успешно. Через несколько секунд свиток исчез, телепортировавшись прочь, заставив Ариэль вздохнуть с облегчением. Несколько раз договоры о капитуляции перехватывались, создавая политические проблемы. Поэтому новый протокол безопасности заключается в том, чтобы немедленно телепортировать их обратно в штаб, вместо того, чтобы перевозить их через длительное путешествие. Получив сообщение из штаба, Ариэль отправилась в комнату для совещаний. «Как обстановка?» – спросила она, как только вошла. «Мы уже заблокировали все пространства звездной системы, чтобы предотвратить подкрепление со стороны Легиона Нежити, не то чтобы их волновал ничтожный барон-вампир», – ответил Тонг Ю. «Наши сенсоры обнаружили энергетическую сигнатуру, которая показывает, что нежить действительно 6-го уровня и не скрывает свои силы для засады». Ариэль кивнула и посмотрела на другого человека в комнате. Тот был одет в уникальный магический капюшон, который скрывал всю информацию о нем. «Согласно моему предсказанию, с этим полком все в порядке. Это просто один из многих обычных полков, посланных, чтобы вызвать хаос и увеличить количество нежити». «Хорошо», – спокойно ответил Ариэль. Аквафина не была спокойна, и ей приходилось проявлять максимальный контроль, чтобы скрыть свои эмоции. В конце концов, она только что узнала, что обычный полк чуть не уничтожил ее расу и положил конец ее королевству. Это было несправедливо, но она понимала, что жестокость вселенной такова. Сильные охотятся на слабых. «Моя миссия завершена», — сказала фигура в капюшоне. «И согласно чрезвычайному приказу военного времени, я прошу меня извинить». Ариэль кивнула. «В нынешней войне прорицатели стали необходимы для сбора точной информации. Поэтому они постоянно подвергались нападениям со стороны Легиона Нежити. Существует даже тайный отряд под командованием Бога Смерти Гузнада, занимающийся убийством прорицателей самых влиятельных цивилизаций. И после того, как Империя пережила несколько успешных убийств, были установлены новые протоколы для обеспечения безопасности прорицателей. Они будут носить магические мантии, скрывающие их личность, и не будут долго задерживаться в зонах активных военных действий». После предоставления информации фигура в капюшоне прошла в специальную комнату, которая напрямую телепортировала ее обратно домой. «Тогда начнем», — сказал Риэль. Флот разделился на три части, каждая из которых отправилась на свою планету. Она отвела Аквафину на планету Блюзия, где всю планету окружал черный щит. Ариэль приказала корабельным пушкам обстрелять его, и после нескольких выстрелов щит лопнул, как воздушный шар. Затем под ее ногами появился магический круг, окружавший ее и Аквафину. Они исчезли и появились на единственном клочке земли на планете. «Будь проклята, Империя Арканов», — произнес холодный голос. Это был бледный человек с четырьмя длинными клыками, одетый как дворянин из средневековья. Многочисленные темные огни входили в его тело из разных мест на этой планете. «Пытаешься поглотить души другой нежити, чтобы стать сильнее», — с ухмылкой сказала Ариэль. Она подняла руку, чтобы произнести заклинание. Появился магический круг со странными письменами в углу. Письмена состояли из санскрита, древнеегипетского и других языков. «Очищение нежити». Это заклинание Эдвард создал на основе книги мертвых, золотой книги Амура и Оракула из его предыдущего путешествия. После того, как Ариэль произнесла свое заклинание, души этих существ, в основном скелетов, вылетели из их тел и попали в подземный мир, а их физические тела стали бесполезными. «Проклятие, я не могу умереть здесь», — закричал вампир. Как только он увидел корабли Империи Арцани, он захотел использовать этот метод, чтобы быстро повысить свой уровень. Но трансформация оказалась не такой простой, как он думал. Кровавые щупальца. Бесчисленные кровавые щупальца вырвались из его тела и направились прямо к Ариэль, пытаясь превратить ее в шашлык. «Разве ты не знаешь, что лучше противостоять арканисту на одном ярусе?» — с усмешкой сказала она. Перед ней возник магический круг, создавший мощную струю пламени, которая превратила кровавые щупальца в пепел. Затем Ариэль подняла голову и увидела в небе кучу летучих мышей и использовала другое заклинание. Молниеносный приговор. С неба на всех летучих мышей обрушился столб грома. Затем все тело вампира упало на землю, дымясь. Он хотел проклясть этих арканистов и того, кто создал эту систему. Все они были сильны и могли использовать мощные заклинания без паузы. Они были сильны физически и были мастерами рукопашного боя. Кроме того, они не были ограничены никакими атрибутами и могли использовать все виды магии. Этого не могла даже нежить. Ариэль щелкнула пальцем, и вампир потерял сознание. «Завидуешь?» — сказала она, глядя на Аквафину. «Честно говоря, да, такая мощная и многогранная магическая система, как водное существо, Ариэль должна была уметь использовать только магию воды, если только у нее не было какой-то особой родословной, мутации или использования магических артефактов. Но это было не так, ты тоже станешь такой, как я, после того, как вольешься в империю. Я могу изучить вашу магическую систему, несмотря на то, что я иностранец. В империи нет иностранцев, есть только ее граждане. После окончательной интеграции ты можешь пойти в школу, чтобы бесплатно изучить нашу магическую систему. Затем ты сможешь внедрять инновации, чтобы сделать ее лучше и расширить ее границы, создавая цикл прогресса. Аквафина сделала небольшую паузу. Звучит красиво и все такое, но может ли империя быть такой бескорыстной, отдать такую ценную вещь? Она не могла представить себе, что сделает такое, несмотря на то, что знала о выгоде. Королевская семья Нага тысячелетиями скрывала свои самые могущественные заклинания и магические артефакты. И хотя она любила свой народ и сделала бы все, чтобы защитить его, она также была эгоистична и хотела, чтобы ее семья обладала властью. «Это очарование императора Арканов», — ответила Ариэль. «Хорошо, давайте разберемся с другим беспорядком». Затем она посмотрела на темный океан. С помощью заклинания она просканировала всю планету. Затем Ариэль произнесла масштабное заклинание. В небе появились бесчисленные магические круги, покрывшие всю планету. Затем со дна океана полетели бесчисленные пузырьки воды. Их было так много, что они почти закрыли солнце. «Это они, нежить», — ответила Ариэль. «Что с ними будет? Они будут отправлены на объект, который пробудит их интеллект и прошлые воспоминания, прежде чем превратить в нежить. Успешные будут интегрированы в империю как граждане, а остальные будут очищены. Это действительно нормально, что с нежитью обращаются как с гражданами?» — спросила Аквафина. «Я знаю, что у тебя есть свои предрассудки, но ты должна понимать, что большинство из них были обычными людьми до того, как их заставили перейти в это состояние. Многие из них теперь стали нашими союзниками и сражаются на многих полях битвы по всей галактике. Их вклад в эту войну не меньше, чем у любой другой расы или цивилизации. Кроме того, все еще есть надежда, что империя найдет способ вернуть их в прежнее состояние. А как насчет вампира? Что с ним будет? Согласно законам империи, он теперь моя личная собственность. Так что я могу делать с ним все, что захочу». Аквафина вздохнула, но больше ничего не прокомментировала. Тем временем Ариэль связалась с кораблем. «Приходите за нежитью. Плюс, пришлите друидов, чтобы очистить это место». Вскоре после этого корабль опустился на планету и начал грузить захваченную нежить в просторное карманное измерение внутри корабля. В то же время прибыла и группа арканистов, одетых в одежду на тему природы. Они летали вокруг океана, сбрасывая семена. Закончив, они произнесли заклинание, которое эхом разнеслось по всей планете. По мере того, как они произносили заклинание, со дна океана начали расти огромные белые деревья. Затем деревья быстро потемнели, и они сделали это, а океан медленно вернулся к своему голубому цвету. Через несколько часов темное море вернулось к своему первоначальному цвету, и Аквафина бросилась проверять. Когда она играла с водой, она больше не чувствовала никакой энергии смерти, и ей не нужно было защищаться при взаимодействии с водой. «Она действительно очищена», — пробормотала она. «Процесс завершится еще через несколько дней, но пока этого достаточно», — сказал один из друидов. «Есть ли что-нибудь, с чем мне нужна помощь?» «Нет, через несколько дней кто-нибудь придет забрать деревья». «Хорошо». Затем друиды вошли в корабль, чтобы улететь. Их услуги были нужны по всей галактике, и они не могли проводить все свое время на одной планете. Хотя они хотели бы остаться и выслушать благодарность воли планеты, у них была миссия по сохранению природы во многих других местах. Глава 362. Штаб. Глава 362. Штаб. Солнечная система. Плутон. Штаб-квартира. Оливия находилась в комнате, полной людей. Перед ней было множество экранов. Она была одета в типичную генеральскую форму с медалями. Однако она не носила ее подобающим образом, демонстрируя свою шею. Странно, но под ее красивой кожей было множество зеленых вен, похожих на червей. «Командующий, мы получили уведомление о капитуляции от расы Нага в системе Голубой воды. Отправьте посланника, чтобы принять их капитуляцию. Убедитесь, что нет никаких проблем в дипломатическом плане, и очистите их от нежити», — ответила Оливия. Сказав эти слова, она закрыла один из десятков экранов, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. Каждый экран представлял собой живое противостояние войны, и ей нужно было быть очень внимательной. Внезапно один из экранов потемнел. Она немедленно связалась с батальоном, ответственным за это конкретное поле боя. «Командир, мы потеряли звездную систему баллов, поэтому я приказал отступить», — сказал капитан Танака. «Я прошу подкрепления, прежде чем повторить попытку. Пришлите мне отчет о потерях», — спокойно сказала Оливия. Затем она просмотрела отчет. Капитан Танака вел средний флот из более чем 100 кораблей, но половина из них была уничтожена одной из эскадр нежити, убив бесчисленное количество солдат и арканистов. «В подкреплении нет необходимости. Командующий, пока у меня есть еще несколько кораблей, я гарантирую, что смогу переломить ситуацию. Я не сомневаюсь в ваших возможностях, капитан Танака». В конце концов, у противника было по крайней мере в 3 раза больше кораблей, и ваш приказ об отступлении был правильным. Однако, звездная система баллов не является приоритетной на данном этапе, поэтому нет смысла терять больше людей для ее приобретения. «Понятно», — ответил Танака, тайно сжимая руку. Он знал, что при нынешней конкуренции в армии его поражение поставит крест на его карьере, и без возможности исправить этот позор, он также не мог жить с самим собой. В конце концов, его люди рассчитывали на него. Тем не менее, он подчинился приказу. Закрыв связь, Оливия сосредоточилась на другом экране, который требовал ее внимания. «Командир, мы обнаружили 2 первых генералов», — сообщил один из офицеров. Оливия быстро проверила местоположение. Первый генерал означал, что появилась нежить 8-го уровня, поэтому ей нужно было действовать быстро. «Звездная система листового дерева и звездная система красного числа. Мы отправим войска в звездную систему красного номера как можно скорее. А что насчет лиственного дерева? Это территория эльфов. Пусть они сами с ней разбираются», — спокойно ответила Оливия. Звезда красного числа находилась очень близко к границе империи, менее чем в 3000 световых лет от недавно завоеванной звездной системы. «Как пожелаете, командор, но остается проблема. Нам не хватает арканистов 7-го уровня. Оливия не стала терять времени и вызвала экран со списком гражданских арканистов 7-го уровня. Она смотрела на экран, пока информация обо всех этих людях появлялась в ее сознании. Затем она выбрала одного и связалась с ним. «Кто, черт возьми, мешает моим исследованиям? Ваше Величество, извините за мою грубость, я отвлекся», — сказал молодой человек лет 30 с каштановыми волосами. Странно, но на шее у него были такие же вены, как у Оливии, только не такие заметные. «Это не имеет значения. Джон Картер, вы официально завербованы для миссии. Приготовьтесь к мобилизации. Ваше Величество, согласно закону о мобилизации военного времени, раздел 134-Б, я хотел бы заплатить очки Аркан в качестве компенсации, чтобы меня освободили от службы», — ответил Джон. «Я ссылаюсь на раздел 6-Д, поскольку это особое обстоятельство». На лице Джона появилось выражение недовольства, когда он услышал это. Однако Оливия это не волновало. «Если вы хотите, вы можете отправиться в отдел мобилизационной безопасности. Тем не менее, у вас есть 5 минут, чтобы отправиться в назначенную зону». Затем Оливия прервала связь. Джон выругался вслух, несколько секунд обдумывая свой следующий шаг. Он не смел не подчиниться приказу о развертывании, так как знал о последствиях. Он видел судьбу некоторых арканистов 7-го уровня, которые решили, что теперь они слишком могущественны, чтобы империя могла их контролировать. Он как раз раздумывал, стоит ли идти в департамент безопасности. Однако он не стал долго раздумывать, прежде чем принять решение. Он не хотел умирать. Поэтому он вышел из своего демиплана и аппарировал к ближайшему правительственному порталу. Он показал свое удостоверение недавно откомандированного солдата, что позволило ему пропустить очередь, а также дало доступ к телепортации в отдел мобилизационной безопасности. После телепортации он увидел женщину средних лет с суровым взглядом, ожидавшую его. «Вы Джон Картер?» – спросила она. «Да», – ответил Джон с некоторой робостью в голосе. Он чувствовал, что сейчас на него направлено множество мощных орудий, и он знал, что если он сделает что-то не по правилам, то будет мгновенно уничтожен. Затем она взяла прибор, который просканировал тело Джона, сигнатуру Маны, душу, отпечатки пальцев и даже ДНК. «Подпиши это». Перед ним появилась голограмма, и Джон подписал ее. Последний ничего больше не сказал, когда под ними появился магический круг, и они телепортировались в комнату, полную машин. «Ложитесь на аппарат, будет немного больно». Джон знал, что время не терпит, поэтому не пытался вести светские беседы. Он лег на металлическую кучу, и вокруг него появился пучок рун. Затем он почувствовал сильную боль. Ему захотелось проклясть женщину за то, что она сказала, что будет только немного больно. Через несколько секунд над его головой появился алмаз с чем-то внутри. «Это моя душа, как красиво», — подумал Джон. «Эта частичка твоей души будет храниться в специальном месте. В случае твоей безвременной смерти она будет использована для твоего возрождения», — сказала та, когда несколько големов вошли в комнату, чтобы забрать алмаз. «Я знаю об этом», — ответил Джон. Суровая леди кивнула головой, прежде чем продолжить. «Вы также должны понимать, что этот метод не является абсолютным. Если вы умрете от власти смерти бога смерти, у вас будет 50% шанс умереть навсегда. 50% – это немного многовато. Вы должны радоваться, что у вас вообще есть шанс», – ответила леди. «Только в империи люди могли пережить заклинание истинной смерти от бога смерти. Итак, нужны ли вам другие способы воскрешения для уверенности? Какой еще есть способ? Мы можем скопировать твои воспоминания и перенести их на клон». «Нет, спасибо», — быстро ответил Джон. Он не хотел превращаться в клона с другой душой. Для него такое возрождение — это вовсе не возрождение, а превращение в совершенно другого человека. «Как пожелаете. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Должен ли я платить за воскрешение?» «Нет, империя заплатит за это». «А как насчет ресурсов для возвращения на 7-кратный уровень?» «Империя заплатит 30% от этого». «Это справедливо». «А как насчет моей души? Что с ней будет?» «После развертывания вы сможете делать с ней все, что захотите». Джон вздохнул с облегчением, услышав это. Одна из причин, по которой он не решался прийти сюда, заключалась в том, что он боялся, что империя завладела частичкой его души. Даже тогда, получив ее обратно, он не будет сразу же сливаться с ней, а пойдет к друзьям, которые являются экспертами по магии души, чтобы проверить, нет ли проблем. «Поскольку вам больше не о чем спросить, отправляйтесь к месту назначения». Затем Джон использовал портал, чтобы телепортироваться к военным, базирующимся на Сатурне. И как только он прибыл туда, он увидел двух мужчин, ожидавших его. Джон посмотрел на мускулистого мужчину с татуировками на бледной коже. Викинг, судя по его утечке и слегка неконтролируемой мане, он только что достиг 6-го уровня. Затем он сосредоточился на другом человеке. У него была темная кожа, прекрасная как ночь, но глаза были рептилий. Родословная дракона, меня зовут Джон Картер, арканист 7 уровня, специализирующийся на магии иллюзий. «Приятно познакомиться со всеми вами», — сказал Джон, протягивая руку для рукопожатия. Затем он вспомнил, что разговаривает с военными, поэтому отдал воинское приветствие, заложив левую руку за спину, а правую положив на левое плечо. «Можешь звать меня Горм, физический арканщик 6 уровня, подкатегория воин викингов. Меня зовут Эбиадун Гази, арканист 6 уровня и рыцарь дракона». Джон был слегка удивлен, услышав представление Эбиадуна. Иметь драконий рот и быть рыцарем дракона было большим достижением. Викинги и рыцари дракона – самые элитные силы империи. С вами двумя эта миссия должна быть проще. Напротив, сказал Горм, тот факт, что нас развернули, означает, что угрозу врага не стоит недооценивать. Лицо Джона на мгновение стало уродливым, прежде чем он взял себя в руки. Действительно. Хорошо, давайте развернемся. Он хотел как можно быстрее завершить эту миссию и вернуться в свою лабораторию. Глава 363. Мечта арканистов. Джон последовал за ними к своему кораблю. «Только один корабль?» – спросил Джон. «Я думал, будет целый флот. Нужен только один корабль», – спокойно сказал Горм. Джон открыл рот, но не знал, что сказать. В конце концов, он решил просто промолчать. Затем он сосредоточился на великолепном металлическом судне длиной 2,6 километра и шириной 5 метров. «Это новейший корабль ХТС-136, я читал о нем, но он стал еще прекраснее, когда увидел его вживую». «Действительно», — ответил Эбиадун. «Хотя это новая модель, она принесла нам много побед. Как самое мощное оружие империи, я ожидаю от него результатов, превосходящих мое воображение», — пообещал Джон. «Самое мощное, усмехнулся Горм. «Разве корабль может сравниться с этой штукой? Это несправедливо. Ничто не может сравниться с плавучим городом», — ответил Биадун. Когда эти двое услышали слово «плавучий город», у них сразу же появились одинаковые взгляды, зависть и желание. В тот день, когда о плавучем городе стало известно, все арканисты с благоговением наблюдали за этим чудесным творением, а потом что-то в глубине их души проснулось и подсказало им, что это творение идеально подходит для них. В тот день ни один арканист не мечтал о том, что когда-нибудь у него будет собственный плавучий город, что он будет путешествовать по вселенной, измерениям и бесчисленным плоскостям в поисках знания истины. «Как ты думаешь, у нас когда-нибудь будет шанс стать владельцами плавучего города?» – неожиданно спросил Джон. «Если у тебя нет способности искусника, чтобы построить его, это невозможно», – ответил Горм. И он даже не упомянул вопрос о ресурсах. Джон вздохнул в отчаянии, услышав это. Только два человека знали, как построить плавучий город. Император Аркан, который создал и спроектировал его, и Николас Фламель, ответственный за его строительство. Джон знал многих искусников, которые пытались создать свой собственный, и лучшие, чего они могли добиться, это заставить город плавать. Когда речь заходила об энергетическом ядре, конструкции оружия, системе передвижения, операционной системе, системе щитов и многом другом, никто не знал, как разработать эти системы, не говоря уже о том, чтобы заставить их работать вместе. Некоторые из лучших искусников империи написали академические работы. Вывод был таков: если все искусники и инженеры империи будут работать вместе и получат доступ к неограниченным ресурсам империи, они смогут создать свой собственный плавучий город. Однако конечное творение будет лишь оружием шестого уровня, а большинство его функций будут лишь украшением, не имеющим полезного назначения, и вероятность неудачи составляла 67%. Эта статья вызвала большой шок в мире и много споров. Многие люди спорили и опровергали статью, независимо от того, какие доказательства были представлены. Многие арканисты пытались всеми силами дискредитировать эту статью, хотя большинство из них не были арканистами и ничего не знали о предмете. Причина такой бурной реакции заключалась в том, что эти люди отказывались признать, что способности императора арканов настолько превосходят возможности всех арканистов империи. «Я не согласен», — сказал Биадун. «Я думаю, у нас будет шанс. Почему ты так говоришь? Я думаю, что император арканов разрешит использовать плавучий город, но только после того, как построит лучший и найдет способ ограничить этих жаждущих власти и нарушающих законы арканистов». «В твоих словах есть смысл», — ответил Горм с некоторым волнением. «Я думаю, ты слишком доверяешь императору Аркан. Он не настолько щедр. Напротив, я думаю, что он достаточно смел и уверен в себе, чтобы сделать это», — ответил Биадун. Джон покачал головой. «Твои доводы ошибочны. Плавучий город – вершина мастерства искусников, божественное творение само по себе. Ты думаешь, он может стать лучше? Почему бы и нет? В конце концов, технически это всего лишь оружие девятого уровня», — ответил Биадун. «Думаю, это лишь вопрос времени, когда император повысит его до десятого уровня». Джон хотел возразить, но логическое мышление и анализ подсказали ему, что другой прав. Учитывая послужной список императора, совершить такой подвиг не является чем-то необычным, и Джон полагал, что время для этого может быть недолгим. Император исчез на 10 лет, хотя существует клон, который появился, чтобы успокоить народ. У могущественных арканистов есть новости, и они знают правду. И, судя по предыдущим прецедентам, после появления императора империя переживет период бурного развития и шансов. «Хорошо, корабль готов», — сказал Горм, глядя на проекцию со своей руки. Затем все трое вошли в корабль и провели Джона в определенную комнату. «Ты можешь зарегистрироваться здесь», — сказал Горм, и Джон прошел всю необходимую процедуру и подписал нужные документы и магические контракты. Затем он почувствовал, как мощная энергия устремилась по его венам. «Это и есть сила 8-го уровня. Я чувствую, что могу сделать все. Я чувствую себя непобедимым. У всех такая же реакция. Это пройдет», — прокомментировал Биадун. «Твоя задача — сразиться с личем 8 уровня и сдержать его». «Без проблем», — уверенно ответил Джон. «Все не так просто, как ты думаешь», — добавил Биадун. «У тебя только 7 и краткий уровень, поэтому для твоей души будет огромным бременем контролировать ману 8-го уровня. Искусственный дух корабля поможет тебе, но твоя душа не выдержит. К счастью, у тебя есть талант к колдовству, поэтому ты можешь управлять маной напрямую, чтобы произносить заклинания, и вам не нужно проводить ее через тело. Так что ты продержишься дольше, чем большинство 7-го уровня, но недостаточно долго. Не забывай, что твой яд Кайроса также повлияет на твою выносливость, поэтому ты должен либо победить Лича как можно скорее, либо дать нам достаточно времени, чтобы захватить звездную систему и подкрепить тебя, добавил Горм. Джон вздохнул и кивнул. Он знал, что нынешняя ситуация возникла потому, что империя была молода и не имела арканистов 8-го уровня. В то же время оружие 8-го уровня было не таким универсальным и эффективным, как настоящий человек, даже управляемый искусственным интеллектом. Природа силы и магии во Вселенной делала индивидуальную силу еще более ценной в войне. «Я рад, что ты понял», — сказал Горм. «Вот план, ты». После короткого разговора космические корабли вылетели из атмосферы, прежде чем активировать двигатель прыжка в пустоту. В одно мгновение корабль оказался за пределами звездной системы красного номера. Они не могли напрямую телепортироваться туда из-за черного щита, окружавшего всю звездную систему. Вскоре после их прибытия появился маг в черной мантии. У мага были только скелеты без плоти, в его глазницах горели два маленьких фиолетовых пламени, а в руках он держал посох из костей и череп для головы. Лич 8 уровня, первый генерал Тунис. Джон вылетел из космического корабля, столкнувшись со своим противником. Он не испугался, несмотря на свое обычное трусливое отношение к спасению своей жизни. И Тунис не недооценивал своего противника, потому что тот был на один уровень ниже. Он знал, что перед ним арканист, и одно это звание вызывало у него уважение. За последние 10 лет Империя Арканов доказала, что арканист – самый мощный магический класс благодаря своей силе, приспособляемости и универсальности. Тунис не стал ничего говорить и сразу же атаковал. Смертельный луч из пасти черепа в его посохе с небывалой скоростью и разрушительной силой вырвался черный энергетический луч. Однако луч прошел сквозь тело Джона, словно он был прозрачным. «Иллюзия», — подумал Тунис, быстро оборачиваясь. К сожалению, было слишком поздно. Позади него появились трещины, похожие на осколки зеркала. Прежде чем он успел среагировать, все вокруг задрожало. Тунис огляделся, все выглядело по-прежнему, но он знал, что это не так. Зеркальное измерение. Проклятие. На данном этапе войны всем известно, что одной из основных тактик Империи Аркан является сражение в зеркальном измерении. Эта тактика позволила им сохранить большую часть своих территорий с незначительным ущербом. В конце концов, когда сражаются 6-8 уровней, разрушения могут уничтожить планеты, звезды и звездные системы. Легион Нежити не стесняется создавать массовые разрушения, чтобы породить больше смерти. Между тем, другие цивилизации вынуждены контролировать свою силу, чтобы предотвратить жертвы. Сдержанность и контроль дают Легиону Нежити преимущество во всех противостояниях с любой цивилизацией или расой в Млечном Пути, за исключением Империи Аркан. Тунис с ненавистью посмотрел на своего противника, фиолетовое пламя трепетало.